Тут Джеку показалось, будто пошел дождь, потому что вокруг взметнулись фонтанчики пыли. Французы или янычары, видя, что адмирал и оба адъютанта убиты, открыли огонь. Месье Орланка и Аль-Гураба рядом уже не было. Джек вбежал в конюшню и застал там бой. Люди Ниязи и сообщники проигрывали неприятелю в числе, однако они загодя укрылись за стогами сена, а между столбами натянули проволоку так, что могли бы удерживать позицию хоть до конца дня, если бы в караван-сарае не вспыхнул пожар. Скорее от ружейного выстрела, чем по чьему-либо умыслу. Джек прыгнул в конскую поилку, намочил себя и одежду и ринулся сквозь беспорядочный град пуль туда, где Евгений, Патрик, Еронима, Габриэль Гото, Евнух Нубиец и несколько сородичей Ниязи лихорадочно разрывали сено и укладывали золотые слитки на телеги. Лошадям, чтобы не видели огня, накинули на головы мешки, но эта детская уловка не очень-то работала. На взгляд, Джек определил, что примерно половина золота уже в телегах. Мойше, Вреш и Сурендранат с их купеческой сметкой точно помнили, где лежит каждый слиток, и следили, чтобы ни один не остался в сене. Такое дело требовало спокойствия, поскольку люди умнее лошадей, их не успокоишь мешком на голову. Нужно было немедля обеспечить какую-то реальную защиту от огня, дыма, янычар, драгун, кого там еще упоминал герцог. «Французских мушкетеров видели?» — спросил Джек у Ниязи, когда того разыскал. Здесь, в стенах караван-сарая, Ниязи был их генералом. Говорить стало чуть легче, чем несколько минут назад. Стрелять в таком дыму бесполезно, а находиться вблизи огня с пороховницей на поясе опасно. Ружейные хлопки смолкли, сменившись звоном клинков и криками людей, чащихся переложить бремя своего страха на неприятеля. «Кто такие мушкетеры?» «Герцог сказал, что они у него есть». Это не было ответом на вопрос, но времени объяснять разницу между драгунами и мушкетерами у Джека не осталось. В дальнем конце караван-сарая зазвучал горн. Сигнал, что золото погружено и можно трогаться. Ниязи позвал сородичей, распределенных в дымной конюшне известным лишь ему способом, и те начали пробираться к телегам. Джек знал, что даже вышколенному регулярному войску трудно отступать упорядоченно. Не менее хаотичным было наступление янычар, которые прорывали оборону Ниязи, и теперь, задыхаясь от дыма, спотыкаясь о грабли и налетая на столбы, бежали на звук горна. Не столько потому, что там противник и золото, сколько потому, что нельзя подуть в горн, не набрав в грудь воздуха. А значит, где-то там впереди есть воздух. Джек выбрался на место, где дым пореже, и его тут же едва не пропорол багинетом, целя в почку выскочивший сбоку француз. Джек крутанулся на месте, штык разорвал мясо на спине, но не задел органы. И в том же движении с размаху рубанул француза по голове. Таким образом, стычка окончилась раньше, чем Джек осознал, что она началась. Однако она немедля перешла в настоящий бой с французским офицером. Тот был вооружен рапирой и умел фехтовать. Джек знал, что должен победить быстро, иначе француз просто исколет его до смерти, пользуясь тем, что рапира длиннее, легче и маневренней янычарской сабли. Первый раз Джек не дотянулся до француза, во второй тот ловко парировал удар, но споткнулся о лежащие позади вилы и плюхнулся на задницу. Джек поднял вилы и швырнул их в противника, как трезубец. Тот поймал вилы и отшвырнул в сторону, но при этом раскрылся. Джек взмахнул саблей. Француз парировал удар серединой рапиры, однако клинок, предназначенный для изящных движений пальцами и балетных выпадов, не устоял перед дамасской сталью. Ятаган выбил рапиру из хватки француза и аккуратно рассек того пополам. Справа звучали голоса, звенели клинки и ржали лошади. Джеку отчаянно хотелось туда, ибо он подозревал, что остался один в окружении врагов. И тут рванул первый пороховой бочонок. По крайней мере, такое объяснение напрашивалось, поскольку раздался оглушительный грохот. В дыму пронесся горизонтальный шквал железных обручей, гвоздей, подков, камешков и клочьев мяса. Деревянные опоры загудели и затрещали, а пол начал местами проседать. Джек временно оглох на оба уха, но поскольку его голова была прижата к каменному полу, то через череп непосредственно в мозг поступали разные звуки. Звон подков, скрежет окованных железом колес и, как ни прискорбно, звон золотых слитков, которые упали с телеги, опрокинутой на повороте понесшими со страха лошадьми. Лежа на спине, Джек обнаружил полезный факт, а именно, что внизу воздух чище, чем наверху. Сорвав мокрую рубашку, он обвязал лицо и пополз на брюхе через лабиринт стогов и тел к свету в огромной каменной арке. Через нее Джек выбрался на свежий воздух, в гущу сражения. Месье Орланг привлек внимание Джека, запулив ему в голову камешком и поманил к себе в укрытие. Джек заполз за перевернутую телегу и некоторое время лежал среди золотых слитков и просто дышал. Тем временем мсье Орланг ползал на животе, сооружая бруствер из золотых брусков. Иногда редкие пули ударяли в заграждение, но чаще они пролетали выше. Перекатившись на живот и выглянув в бойницу, которую предусмотрительный гугенот оставил между слитками, Джек различил характерные шляпы французских мушкетеров. Они стояли в несколько рядов, полностью перегородив улицу, ведущую к каналу. Мушкетеры в каждом ряду поочередно становились на одно колено, заряжали, вскакивали, прицеливались и стреляли. Под таким огнем нельзя было не только прорваться вперед, но даже встать. От живого барьера сообщников отделяло ярдов 40 открытого пространства. Однако недостаток ружей, пороха и пуль не позволял вести ответный огонь. Тем временем караван-сарай позади продолжал гореть и время от времени взрываться. Все просто не могло быть так плохо, как казалось Джеку. Иначе ему, да и всем остальным, давно бы пришел конец. В промежутках между залпами слышалось ржание лошадей и рев верблюдов. Джек повернулся влево и увидел двор, где люди Ниязи заставили своих верблюдов встать на колени, а лошадей лечь на бок. Так что запасная тягловая сила имелась. Да что от нее проку, пока в 40 ярдах впереди стоит рота мушкетеров? «Надо обойти их с фланга!» — крикнул Джек. Мысль была очевидная, и другие наверняка до нее додумались. Вероятно, поэтому он и не видел рядом половины товарищей. Слева путь преграждала каменная стена, по виду часть доисторических каирских укреплений, а ныне каменоломня. Поначалу Джек пополз вправо вдоль золотого бруствера и обездвиженных телег к улочке, ведущей в лабиринт Хан-эль-Халили. В самом ее начале обнаружился мертвый янычар, пришпиленный к деревянной двери 8-футовой пикой. Джек расценил это как свидетельство, что тут недавно прошел Евгений. Кальян извергал бурые струи из множественных огнестрельных ранений. Оказавшись в улочке, Джек вскочил и налег плечом на зеленую деревянную дверь. Однако она оказалась прочнее, чем выглядела на первый взгляд, и накрепко заперта изнутри. То же самое повторилось со всеми остальными дверями и окнами. Оставалось только продвигаться вперед. Он свернул за угол и оказался на маленькой площади, на которой в Париже стояла бы статуя Луя, ведущего полки через Рейн, или что-нибудь в таком роде. Здесь роль монумента исполнял Евгений. Широко расставив ноги, он орудовал короткой пикой, очевидно вырванный у врага. Держа древко за середину, Евгений вращал его с такой скоростью, что сам он и пика походили на исполинского калибри. Три янычара стояли на почтительном отдалении, еще два истекали кровью на земле. Один янычар упал на колени, чтобы поднырнуть под древко, но Евгений, который медленно поворачивался, крутя пику, наклонил плоскость ее вращения так, что острие сбило с янычара шапку и сняло бы с того скальп, приподнимись он на дюйм выше. Янычар упал ничком и пополз ногами вперед, что невозможно делать быстро. Все это Джек увидел, едва выйдя на площадь. Первой его мыслью было, что Евгений уязвим для всякого, у кого есть огнестрельное оружие. Не успел он это подумать, как один из двух стоящих янычар отступил в дверную нишу, вытащил из-за пояса пистолет и начал заряжать. Джек поднял камень размером с кулак и запустил в него. Евгений перестал вращать пику и вонзил ее в ползущего противника. Третий янычар, решив, что улучил подходящий момент, изготовился к прыжку, Джек заорал. Янычар обернулся и взмахнул саблей, чтобы отразить воображаемую атаку. Евгений тем временем метнул пику в заряжавшего, который, получив камнем в живот, выронил пистолет. Реакция естественная и простительная. И теперь плюхнулся на колени, чтобы его поднять. Роковая ошибка, превратившая его в неподвижную мишень. Противник Джека яростно размахивал саблей из стороны в сторону. Не лучшая тактика боя, но Джек на мгновение опешил, что дало янычару время развернуться и дать стрекача. Евгений бросился за ним. На площади сходились три улочки. По одной Джек только что пришел. Струхнувший янычар и Евгений скрылись в той, что слева. Она вела вниз от караван-сарая к каналу. Ее-то и предстояло обследовать, чтобы проверить, можно ли обойти мушкетеров с фланга. Справа от Джека располагалось, так сказать, игольное ушко. Очень узкая арка, сквозь которую человек мог пройти, а верблюд нет. Заглянув туда, Джек увидел двор и ярдах в 10 боковой вход в горящий караван-сарай, куда со свистом затягивало воздух. 8-10 французских солдат только что выбрались из дыма. Мушкеты и пороховницы они предусмотрительно выбросили, но в остальном выглядели хоть куда. Вероятно, сумели обойти огонь стороной. Тут их заслонила от Джека фигура в черном одеянии до пят. Габриэль Готто выступил из дверного проема и загородил собой игольное ушко. Японец казался безоружным, и тем не менее французы остановились, когда он поднял правую руку и произнес на латыни несколько торжественных слов. Джек не был католиком, однако повидал довольно сражений и богоделен, поэтому узнал последнее таинство, которое совершают над умирающими. С противоположной стороны, там, где скрылся Евгений, послышалась стрельба. Джек обернулся и увидел более широкую улицу, уходящую в сторону мушкетеров. Ярдов через полк. К тому она поворачивала. На углу навзничь лежал убитый. Джек снова повернулся к Габриэлю Готто, который стоял в молитвенной позе с ближней стороны игольного ушка. Французы бежали на него. Дождавшись, когда расстояние сократится до 2 ярдов, самурай сунул руку в складки одежды. Двуручный меч выпрыгнул, как змея из травы, и начертил в воздухе сложную диаграмму. Когда он опустился, Джек заметил, что у одного из французов отсутствует голова, шея и правая рука, срезанные одним косым взмахом. Рассудив, что Габриэль Готто справится без него, Джек отправился в другую сторону. На углу он замедлил шаг, чтобы взглянуть на убитого. Это был турок с галеры месье Орланка. Ему прострелили голову. Мягкий способ сказать, что свинцовая пуля диаметром в 3/4 дюйма вошла промеж глаз на скорости несколько миль в секунду и превратила значительную часть черепа в дымящийся кратер. Это подсказало Джеку удачную мысль посмотреть вверх. И вовремя. На крыше стоял мушкетер и целил прямо в него. С полки поднимался дымок. Джек метнулся в сторону, пуля ударила в стену над его головой, обдав лицо каменной крошкой, но не причинив серьезного вреда. Джек отпрыгнул назад и увидел, что по крыше к мушкетеру подбирается Наср Аль-Гураб с кинжалом в руке. Казалось, Раис возьмет верх, но тут янычар с противоположной крыши выстрелил ему в ногу. Аль-Гураб упал, с изумленным ужасом глядя на стрелявшего, и что-то прокричал по-турецки. Джек на бегу обогнул угол и оказался перед развилкой. Левая улочка выводила на главную прямо перед мушкетерами. Всякого, кто туда сунется, мгновенно разнесло бы в клочки. Переулок слева, как по заказу, соединялся с главной улицей позади мушкетеров, но французы перегородили его опрокинутым фургоном и поставили на баррикаде стрелков. Два мушкета разом выстрелили в Джека, и тот, не раздумывая, плюхнулся в сточную канаву посредине мостовой. Она оказалась почти сухой. Только жиденькая струйка нечистот на дне и защищала от пуль. Он перевернулся на спину и увидел, как Ниязи перерезает глотку янычару, подстрелившему Аль-Гураба. В следующий миг египтянин вынужден был залечь, чтобы не попасть под обстрел с противоположной крыши. Джек, хоть и не знал ни турецкого, ни арабского, различал языки на слух и понимал, что наверху есть еще несколько арабов, вероятно, сородичей Ниязи. Итак, на кровлях погонщики верблюдов сражались с янычарами. Джек приподнялся на локтях и поглядел вперед. Евгений, Патрик и нубиец отступали в подворотни. Там они временно были в безопасности, но и к баррикаде пробиться не могли. Извиваясь как угорь, он отполз назад, выбрался из канавы и побежал туда, где остались телеги. За ними во дворе Иеронима, явно что-то задумав, седлал арабского жеребца. В телеге с припасами Джек нашел бочонок с порохом и глиняный горшок с ламповым маслом. Прихватив и то, и другое, он отправился назад. Сперва ползком, толкая бочонок и горшок перед собой, потом бегом прижимая их к животу. Габриэль Гото по-прежнему стоял в игольном ушке, а руки и головы французов все с той периодичностью в несколько секунд шмякались на землю. Меч выписывал в воздухе барочные росчерки, словно перо придворного каллиграфа. Рядом с мертвым турком Джек остановился и вытащил из горшка залитую воском пробку. Половину масла он вылил на бочонок, медленно, чтобы оно пропитало сухую древесину. Затем припустил бегом и сразу за поворотом снова юркнул в канаву. В сечении она представляла собой букву «Ю», и окованные железными обручами края бочонка легко катились по нижней пологой части бортов, а верх его оставался почти вровень с улицей. Катя перед собой бочонок, Джек добрался до места ярдах в 10 от баррикады. Мушкетеры немедля открыли огонь. Джек, что есть силы, толкнул бочонок, а сам пополз назад с намерением выплеснуть остаток масла, чтобы получился своего рода жидкий запальный шнур. Но события его опередили. Евгений придумал свой способ поджечь баррикаду. Соорудил нечто вроде факела из пики и промасленной тряпки. Покуда Джек смотрел из канавы, Евгений выстрелом из пистолета поджег тряпку, выбежал на улицу и тут же получил пулю в ребра. Он остановился на миг, и другая пуля пробила ему бедро. Впрочем, очевидно, русским такие раны замечать не положено. Евгений, все так же стоя в полный рост, поднял горящий гарпун, прикинул расстояние и, подпрыгнув на одной ноге, метнул пику в бочонок. Еще одна пуля ударила его в левое запястье. Евгений крутанулся и рухнул, как подрубленный дуб. В тот же миг Джек выскочил из канавы и оказался в развилке спиной к баррикаде. Полыхнул свет, отбросив длинную тень за Габриэлем Гото, который шел по проулку, чертя подолом одеяния кровавый след на камнях. Сам он, судя по всему, не получил ни одной царапины. Джек обернулся. Доски разлетались на весь квартал. Оторванные тележные колеса прыгали по булыжной мостовой. На месте баррикады клубился дым. На крыше Аль-Гураб, несмотря на развороченное бедро, встал и перекинул здоровую ногу через парапет. С криком «Аллах Акба!» он выхватил саблю и свалился в дымный ад прямо на двух мушкетеров. Первого придавил, а второго рассек пополам. В левом проулке, том самом, который вел на улицу перед мушкетерами, происходило какое-то движение. Превосходительнейший дон Иеронимо Алехандро Пиньяско де Альконес Квинто на арабском жеребце в одиночку атаковал противника. Испанец точно выбрал время, пока ни один из мушкетеров не приготовился к следующему залпу и успел добраться до вражеских рядов почти невредимым, но когда он с криком «Эстремадура!» во весь опор преодолевал последние несколько ярдов, из спины фонтаном брызнула кровь. Видимо, офицер выстрелил из пистолета. Лошадь, тоже сраженная пулей, рухнула на колени. Любой другой человек вылетел бы из седла, но Иеронимо и тут не сплоховал. Толкнулся обеими ногами, подобрал голову, приземлился на плечо, совершил полный кувырок и вскочил, как ни в чем не бывало. Одним движением он выхватил шпагу и пропорол насквозь стрелявшего в него француза. «Как тебе, а? Эль Торбеллино учил меня падать с лошади, пока я не начал ссать кровью, а потом еще, пока я не научился приземляться правильно!» Он вытащил шпагу из убитого и полоснул по горлу соседнего француза. «Сейчас вы увидите, что эстремадурец, даже истекая кровью, дерется лучше самого здорового французишки! Думаю, мне осталось жить секунд 60!» Вонзая рапиру в шею мушкетера. «Вдоволь времени, чтобы уложить 10 ваших, пока 4!» Он левой рукой вонзил кинжал в спину бегущему противнику. 5! Тут несколько мушкетеров окружили де Сампарадо и всадили в его тело штыки. «Евгений!» — крикнул Джек русскому, который лежал в нескольких футах от него, закрыв глаза и как будто спал. «Мы через минуту вернемся за тобой с телегой!» Джек, Патрик, Нубиец и Габриэль Готто шеренгой двинулись на баррикаду и без труда пробились через то, что от нее осталось. Патрик задержался, чтобы вразумить последних мушкетеров эспонтоном и собрать с убитых оружие посущественней. Несколько сообщников Ниязи преследовали по крышам бегущих янычар. Джек с Нубийцем и Габриэлем Готто зашли в тыл мушкетерам, перегородившим улицу. С первого взгляда нельзя было сказать, уложил ли де Сампарадо намеченный десяток французов, но одно сомнений не вызывало. Больше он никого не убьет. Уцелевшие мушкетеры толпились в беспорядке, смешав ряды так, что Джек и его товарищи сперва разрядили в них все заряженное оружие, а потом ринулись вперед с саблями наголо. Те, кто остался после этого жив, бежали, спотыкаясь о де Сампарадо и тела его жертв, в левый проулок, где попали под камни и пули сородичей Ниязи. Теперь, наконец, соплеменники Ниязи смогли вывести лошадей из двора и запрячь их в телеге с золотом, хотя различные драгуны, мушкетеры и янычары продолжали всячески им мешать. Появились и каирские воры. Целыми стаями собирались они в подворотнях и на углах под покровом удлинившихся вечерних теней, откуда время от времени совершали вылазки в надежде разжиться слитком другим. Тем не менее, через четверть часа сообщники все-таки отъехали от караван-сарая, в котором бушевал огненный циклон. С 4 из 6 приготовленных телег. Джек и Габриэль ехали на последний, замыкая арьергард. Однако оба помнили, что у них есть и другая задача. Как только телега поравнялась со второй боковой улочкой, они остановили лошадь, спрыгнули и пошли забирать Евгения. За дымящимися обломками баррикады ничего было не разобрать, а когда они добрались до места, где упал их товарищ, то увидели лишь алые потеки на мостовой. От Евгения осталась отстреленная левая рука и несколько букв, накорябанных кровью на булыжниках. Неровная цепочка кровавых следов велась к караван-сараю и пропадала в дыму и пыли. «Ты можешь это прочесть?» — спросил Джек. «Здесь сказано «в обход», — ответил Габриэль. «И как это, черт побери, надо понимать?» «Конкретно? Не знаю. В общем, очевидно, он отправился какой-то другой дорогой». «Слышу и иезуита». «Он пошел туда». Габриэль махнул в сторону караван-сарая. «А нам надо сюда», указывая на телегу. «Кстати, мы там нужны». Джек припустил бегом, поскольку на телегу уже покушалась толпа воров, бродяг, янычар и французских солдат. При появлении Джека и Габриэля с окровавленными саблями наголо часть нападавших бросилась в расцепную. Однако самые решительные и хорошо вооруженные грабители продолжали следовать за телегой, правда, на почтительном отдалении. Там, где улочка подходила к каналу, ждали мистер Фуд, Вреш, Сурендранат и Ван Крюйк, которым, судя по виду, досталась сегодня своя доля приключений. Они перекинули с пристани на суденышко широкую деревянную платформу, и три другие телеги уже громыхали по ней, рассыпая на палубу содержимое. На краю улочки стоял запряженный верблюдом воз с сеном. Когда последняя телега, та, на которой сидели Джек и Габриэль, проехала мимо, щелкнул бич, и воз выкатился на середину улицы. Сейчас ничто не мешало телеге заехать на платформу, поэтому Джек спрыгнул с нее и повернулся к возу, ожидая нападения. Тут воз остановился посреди улицы, прямо на дороге у преследователей. Кучер, Ниязи, и другой человек, Мойше, соскочили на мостовую и подложили под колеса камни. А ворох сена ожил и рассыпался. Под ним оказался черный цилиндрический предмет — пушка, а рядом вставал на ноги чернокожий — даппа. С одной стороны, это было не так уж неожиданно, поскольку входило в план. Они убили на покупку пушки весь вчерашний день. С другой стороны, Джек все-таки удивился, поскольку пушка должна была стоять на причале, заряженная и наведенная, однако вместо того, чтобы поднести горящий фитиль к запальному отверстию, Даппа принялся с лязгом перебирать сложенные у его ног металлические принадлежности, время от времени поглядывая вдоль улицы, чтобы оценить число бегущих к нему вооруженных людей. «Раньше я этого не делал», — объявил он, поднимая и осматривая ржавый протравник. «Но выспросил все узнающих людей, которые проиграли морское сражение и угодили на галеры», — добавил Джек. Даппа отбросил сено с казенной части пушки и сунул протравник в запальное отверстие. «Помогайте грузить судно!» — крикнул Джек Мойше и Ниязи. А Даппе посоветовал. «Христа ради, не чисти ты это треклятое отверстие!» Даппа отвечал. «Не будешь ли ты так любезен вынуть дульную пробку?» Джек обошел телегу, повернулся спиной к противнику, что было вообще-то не в его характере, и вытащил из дула деревянную затычку, которую тут же выбила у него из рук пуля. Даппе стрела попала в рукав, но, судя по всему, не в руку. Он поднял совок на длинной ручке. «Коли мы уж сегодня так спешим, то и ствол прочищать не будем», — сказал чернокожий. С этими словами он запустил совок в невидимую Джеку емкость с чем-то хрустящим и вытащил кучку черного пороха. Держа в левой руке медную лопатку, он сравнял горку и очень осторожно, чтобы ничего не просыпать, ввел совок в дуло. Сперва медленно, потом все быстрее и быстрее, пока длинная ручка не ушла в жерло целиком. Тут Даппа перевернул совок и начал осторожно его вытаскивать. До сей минуты Джек разрывался между желанием проследить, чтобы Даппа все сделал правильно, и естественным интересом к происходящему за спиной. Назвать передовых атакующих нерегулярной армией значило бы непомерно высоко оценить их дисциплину, мотивы, вооружение и внешний вид. То были воры, алчные прохожие, микроэтнические группы и несколько янычар, смешавших ряды при виде золотых слитков. Почти все они, заметив пушку, притормозили, Однако теперь по проулку распространялась весть, что орудия только заряжают. Тем временем французские солдаты выстроились повзводно и двинулись вниз по улочке, примерно как банник двинулся бы по каналу пушки, не пренебреги Даппа этой процедурой. Осмелевшие мародеры, выступившие из укрытий, смешались с более робкими, которых выдавливал вперед поршень французского строя, образуя лавину, как говорили мне галерники-монтаньяры, может вызвать даже пушечный выстрел. Даппа сорвал с себя рубашку, смял ее, затолкал в жерло и добавил две пригоршни картечи, затем отправил туда же тюрбан и взял длинный прибойник. «А мы проверим, можно ли им лавину остановить?» Длинные черные косички, уже не удерживаемые тюрбаном, упали Даппе на лицо, когда тот наклонился, чтобы вставить прибойник в дуло. «Можешь не внимать! На таком расстоянии он сработает, как копье!» Бросил Джек и, повернувшись спиной к Даппе, побежал навстречу орде грабителей, поскольку двое быстроногих янычар с ятаганами вырвались вперед и могли помешать последнему этапу священнодейства. «Куда делся рожок с затравкой?» — проговорил Даппа. Джек вильнул вправо, чтобы Гашишин слева подумал, будто путь к Даппе свободен, а когда тот рванулся вперед, подставил ему подножку. Сбоку вылетел Мойша с абордажным топориком, высунул язык и прицелился в упавшего янычара. За спиной Мойши возникли Ниязи и Габриэль Готто. Все трое с интересом наблюдали за развитием событий, а сейчас решили, что нужнее здесь, чем на погрузке. Гашишин слева взмахнул ятаганом. Джек саблей отвел удар. Судя по звукам, раздающимся сзади, Даппа нашел таки рожок и теперь заправлял порохом запальное отверстие. «Огоньку ни у кого не найдется?» — спросил Даппа. Джек эфесом двинул противника в челюсть, вырвал у него из-за пояса разряженный пистолет, обернулся и с расстояния 5-6 футов бросил пистолет Даппе. Он мог бы поплатиться жизнью за то, что показал врагу тыл, если бы тот, видя, к чему идет дело, не бросился ничком на мостовую. Так же поступил и Джек. Повернув голову, он увидел, что почти все последовали их примеру. Лишь трое-четверо совсем уж буйно помешанных по-прежнему неслись вниз. Джек вскочил и, убедившись, что он не на линии огня, отбежал к возу. Ниязи, Мойше и Габриэль Готто были уже здесь. Наступила патовая ситуация. Никто, кроме гашишинов, не смел двинуться, пока Даппа целит в них из пушки. Однако было ясно, что сразу после выстрела все хлынут вперед. Из подворотен начали постреливать. Даппа присел на корточки, но от пушки не отступил. Так или иначе, несколько бесценных мгновений они выгадали. «Все на борт!» — крикнул Ван Крюйк. С некоторым даже опозданием, потому что швартовы уже отцепили, и суденышко начало отходить от причала. «Бегите!» — заорал Даппа. Джек, Ниязи, Габриэль Готто и Мойше рванули к судну. Даппа остался позади. Французские солдаты вскочили и побежали к нему. Даппа взвел курок, поднес кремень пистолета к ямке вокруг запального отверстия и нажал на спуск. Искры брызнули, и как звезды в тумане скрылись в дыму. Яркое пламя в две сажени длиной вырвалось из жерла, увлекая вперед прибойник, картечь и половину дапповой одежды. Судя по тому, какая толпа устремилась вслед за тем к возу, выстрел был малорезультативным. Впрочем, к тому времени, когда вопящая орава достигла пушки, Даппа уже мчался по пристани. Он прыгнул, поскользнулся на планшире и свалился в Нил, однако не успел даже толком вымокнуть, как ему протянули несколько весел. Даппу вытащили, и все залегли, потому что французские мушкетеры дали по суденышку залп. Через мгновение беглецы были далеко, недосягаемые для пуль. «Что стряслось?» — спросил Ван Крюйк. «Нам преградила дорогу рота французских мушкетеров», — ответил Джек. «Ясно», — пробормотал Ван Крюйк. «Иеронимо, и оба наших турка убиты. Раис? Я сказал, он убит. И теперь ты наш капитан, сказал Джек. Евгений? Уполз куда-то умирать. Видимо, не захотел быть нам обузой. Дурные новости. Ван Крюйк стиснул перевязанную руку. Примечательно, что погибли оба турка, вставил Вреш из Фахнян, слышавший большую часть разговора. Скорее всего, один из них нас и предал. Возможно, алжирский паша все так и задумывал с самого начала, чтобы не делиться с инвестором. Раис очень удивился, когда в него выстрелил янычар, согласился Джек. Должно быть, это входило в турецкий план, произнес Вреш. Убить предателя первым, чтобы он ничего не рассказал. От Гизы вдогонку им отошли турецкие галеры, однако беглецов не настигли, ибо Нил даже в это время года не широкий, был запружен медлительными баржами с зерном. С наступлением ночи подошли к месту, где Нил разделяется на два рукава, и чтобы сбить с толку сухопутных преследователей, направились к Розетте, а потом каналами через дельту и при помощи шестов через затопленные поля к Домиецкому руслу. К тому времени, как снова взошло солнце, они убрали мачты и все, что поднималось больше, чем на 6 футов над ватерлинией, и двинулись дальше среди высоких камышей. Под вечер второго дня в условленном месте встретились с караваном сородичей Ниязи и перегрузили на верблюдов часть золота. Ниязи и нубиец, распрощавшись с сообщниками, двинулись на юг. Ниязи, заметно возбужденный мыслью о встрече с 40 женами, нубиец в надежде при помощи золота вернуться туда, откуда его похитили. Путь на восток продолжили Джек, мистер Фут, Даппа, месье Орланг, Патрик Таллоу, Вреш из Фахнян, Сурендранат и Габриэль Готто. Ван Крюйк был их капитаном, Мойше — пророком. Роль эта его смущала, пока однажды, после долгих блужданий и незначительных приключений, они не увидели за камышами широкий водный простор. Тут Мойше встал на носу лодки, озаренный встающим солнцем, и произнес несколько слов на полузабытом языке, побудив Джека сказать: «Прежде чем разделить море, вспомни, что мы в лодке, и ничего не выгадаем, если воды расступятся и пучина сделается сушей». Под руководством Ван Крюйка они поставили мачты, подняли паруса и взяли курс на восток. Наконец-то свободные.